Родственники быстро прислали приглашение, и в начале мая 1968 года Габриэля приехала в ГДР с чемоданом подарков. Встретили ее неплохо. «Мы предоставим вам полную возможность побеседовать с нашими передовыми женщинами, и вы сами все увидите», — сказали ей в ректорате Лейпцигского университета. Обещание было выполнено. Она свободно ходила по книжным магазинам и скупала партийную литературу, в основном переводы с русского, о роли женщины при социализме. И еще ее приглашали на встречи с женщинами, депутатами городского собрания и профсоюзными активистками. Иногда посмотреть на аспирантку из Западной Германии приходили и посторонние люди. Габриэля обратила внимание на одного такого постоянного слушателя. Он всякий раз садился где-то в заднем ряду и внимательно следил за дискуссией, но сам никогда ничего не говорил и даже вопросов не задавал. Коренастый, приземистый, очевидный любитель пива, с коротко стриженными русыми волосами, всегда в коричневом костюме, он заинтересовал Габриэля. Чисто по-женски она поняла, что этот человек приходит вовсе не ради политических дискуссий, а ради нее. На следующий день, после того, как Габриэля обратила внимание на таинственного поклонника, за ней утром, без предупреждения, заехали на машине из университета и, не дав толком собраться, увезли на внеочередное заседание кафедры общественных наук. Едва Габриэля ушла, как ее двоюродному дяде позвонили из заводской поликлиники. Ему срочно нужно было пройти обследование. Тете пришлось поехать на фабрику к секретарю парткома, а внуки задержались в школе на дополнительных занятиях. Когда квартира опустела, 6 человек из 8-го отдела окружного управления госбезопасности вошли в квартиру. Прежде чем осмотреть шкафы с одеждой, полки и комоды, сыщики фиксировали положение каждой книги, каждого носового платка. После обыска они должны были оставить все в таком же порядке. Больше всего их интересовали вещи, книги и документы Габриэля. Ей было всего 25 лет. Она носила модные темные очки, чтобы казаться старше и увереннее, но на самом деле у нее не было почти никакого опыта в любовных делах. Она боялась остаться старой девой, но почти смирилась с этой участью. Появление в ее жизни неизвестного мужчины волновало Габриэля. Она стала посматривать на него и в какой-то момент вступила в беседу со своим скромным поклонником. Разговаривая с ней, он мило смущался, и это окончательно расположило Габриэля к нему. У него было приятное, симпатичное лицо. Он не был красавчиком из модного журнала, футбольной звездой, зато он казался надежным человеком. Они вместе вышли из центральной городской библиотеки, и он вызвался ее проводить. По дороге он набрался храбрости и пригласил ее съездить на денек в Дрезден. Она охотно согласилась. После экскурсии по городу они ужинали в ресторане у «Черного оленя». Здесь кормили обильно, вкусно и по западногерманским понятиям очень дешево. Преимущество социализма. В таких случаях неизменно повторяли ее родственники, и Габриэля не могла понять, шутят они или говорят всерьез. Здесь, в ресторане, ее поклонник заказал себе к пиву стопку водки, и у него постепенно развязался язык. Он стал рассказывать о себе, и Габриэля обнаружила, что ей интересно все, что относится к этому человеку. Он работал автомехаником, друзья называли его «Карличиком», и Габриэля одобрила это имя. Карличик неплохо танцевал, о чем нельзя было заподозрить, судя по его фигуре. Они выпили советского шампанского и впервые поговорили откровенно. Габриэля почувствовала, что наконец-то встретила человека, с которым она может чувствовать себя легко и свободно. Она нашла карличика несколько старомодным. Он ничего себе не позволял, ни в ресторане, ни после, даже не пытался поцеловать ее на прощание. Возможно, она бы простила ему эту вольность, но Габриэля оценила в нем солидность и основательность. Он так отличался от ее невоздержанных и несерьезных приятелей-студентов. В тот день в дрезденском ресторане у «Черного оленя» в компании друзей-адвокатов ужинал и негласный агент госбезопасности, носивший псевдоним «Черный». Он видел Габриэля во время одной из встреч с женщинами из профсоюзного комитета. Знал, что эта девушка приехала из ФРГ. После ужина агент проследил за ней и карличиком и увидел, что они садятся в автобус, идущий в Лейпциг. На следующее утро агент Черный написал рапорт своему офицеру в окружном управлении госбезопасности Дрездена. Офицер доложил начальству, что считает необходимым принять меры к поиску человека, который проводил время с гражданкой ФРГ и, вполне возможно, готовился стать агентом западно-германской разведки. Окружное начальство воодушевилось, отправило запрос коллегам в Лейпциг, а потом дело внезапно увяло. Офицеру сказали, чтобы он этим больше не занимался. Но в качестве поощрения начальник окружного управления к ближайшей годовщине провозглашения Германской Демократической Республики подписал ему разрешение на покупку нового телевизора в спецмагазине для центрального аппарата Министерства госбезопасности. По этому случаю офицер съездил в Берлин, где находился спецмагазин. В свою очередь, офицер помог бдительному агенту купить утепленную венгерскую куртку на зиму и обещал время от времени помогать деньгами. Сам офицер получал ежемесячно 150 марок за каждого осведомителя. К сожалению, общение с карличиком оказалось недолгим. Габриэле пора было возвращаться в ФРГ. «Но разлука не будет долгой», — обещала Габриэле. «Вскоре она приедет опять, чтобы продолжить работу над диссертацией». Карличек был очень рад. Он не решился прийти на вокзал. Ее провожали только родственники. Но накануне он подарил ей большой букет, и она отругала его за излишние траты, назвав транжиром. Зато когда она вновь приехала в ГДР, карличек встретил ее на вокзале. Он вел себя иначе, чем в прошлый раз. Видно было, что он набрался смелости. Он смотрел ей прямо в глаза и сразу же сообщил, он взял отпуск, чтобы побыть вместе с ней, и еще у него есть однокомнатная квартирка на 10-м этаже нового дома в Лейпциге, так что Габриэля может не стеснять родственников. Придирчивым взглядом осмотрев комнату, Габриэля убедилась в том, что женская рука здесь незаметна. Она испытывала нежность к карличику, который и в самом деле ее ждал. Она почувствовала его стремление сделать ей приятное, понравиться. Она впервые в жизни почувствовала свою женскую силу. Мысли о диссертации куда-то улетучились. Все это время они провели вдвоем, и Габриэля даже не нашла времени навестить дядю и тетю. Во время этой поездки она ненамного продвинулась в изучении женского вопроса в ГДР, зато эти дни она всегда будет вспоминать как самые прекрасные в ее жизни. Она испытала необыкновенное чувство, когда они впервые поцеловались. Она никогда не была уверена в своей женской привлекательности. Он лишил ее сомнений. Она была желанна и привлекательна. Большего ей не требовалось. Втайне Габриэля всегда боялась быть отвергнутой и думала, что не перенесет этого унижения. С карличиком все было по-иному. Он желал ее, именно ее. Что-то новое и здоровое вошло в ее жизнь. Когда пришло время возвращаться, они говорили только о том, что она должна приехать вновь. И она приехала. Правда, на этот раз она почувствовала что-то неладное. Карличек, без сомнения, был счастлив ее видеть, но его что-то тяготило. Наутро он решился ей признаться.